Конни слушала его со смутным удивлением. «С чего это вы взяли, что будете мне мешать?» — спросила она. Он как-то странно взглянул на нее. «Еще и как буду мешать!» — произнес он коротко, но многозначительно, и Конни зарделась. «Ну что ж», — сказала она наконец, — «я не буду вас беспокоить. Хотя, уверяю вас, я ничего, ежели ваша милость не будет обращать на меня внимания, тогда дело другое. Это ж не моя хижина, а сэра Клиффордова. А потому все должно быть, как пожелает ваша милость и ваше хотение. Это закон для меня. Вот только бы вы не обращали на меня внимания, когда я буду тут копошиться со своими делами». Конни уходила с поляны, совершенно сбитая с толку. Она не могла понять, считать ли, что ее оскорбили и смертельно обидели или нет. Может быть, этот человек и в самом деле имел в виду то, что говорил, то есть искренне думал, что ей неприятно его присутствие. Будто бы ей могло такое прийти в голову. И будто бы он мог для нее что-то значить. Он и его дурацкое присутствие. Она шла домой в полном замешательстве, так и не разобравшись в своих мыслях и чувствах.